Радиослушатели. Добрый день, дорогие радиослушатели! Мы приветствуем вас на кухне Кришны. Да, и вас, и вашу кухню. Ниргуна, вы знаете, я сегодня все-таки решил сам выбрать рецепт. Вы не возражаете? А какой? Интересный. А вот, знаете, лимонный рис. А, тут я смотрю, у тебя рис замочен. Да, я его уже замочил. Я просто как бы подумал, что вы согласитесь. Ты знаешь, я вообще-то принесла овощи и думала, мы будем делать сабжи. Ну что же, тогда давай сделаем лимонный рис, а из овощей тогда сделаем просто, наверное, салат. Да, лимонный рис с салатиком – это то, что нужно, это вкуснятина. Ну хорошо, но напомним, что эта вкуснятина должна быть предназначена не для нас с тобой, а в первую очередь для Верховного Господа. Конечно. Ведь наша кухня – это кухня Кришны. Кухня Кришны. И мы должны постараться для Кришны. Да. Итак, что же, начнем тогда стараться. Значит, смотрю, рис у тебя... Давно он у тебя мокнет? Ну, мокнет он достаточно. Минут 15 мокнет? Ну, больше 20. О, ну тогда вполне достаточно. Теперь можно приступить уже к следующему этапу. Но, наверное, сначала надо найти рецепт и продиктовать нашим слушателям. Да. Ниргуна, я нашел в нашей книге «Ведическое кулинарное искусство», что этот желтый лимонный рис называется нимбу-чавал. Совершенно верно. Нимбу – это лимон, а чавал – это рис. Угу. Итак, лимонный рис – превосходное блюдо, рекомендуется для летних пикников. Потому что, как мы знаем, рис обладает охлаждающим эффектом, и лимон также. Угу. Значит, двойной охлаждающий эффект. Я боюсь, что наши радиослушатели могут замерзнуть. Мы добавим пряности, и здесь будет полное равновесие, полная гармония. Итак, вкус и запах этому блюду придает в основном лимон, поэтому старайтесь не превышать рекомендованное количество пряностей. Итак, диктуем. Ну вот, я взял две чашки или 350 грамм длинного риса басмати. Вы можете взять также, кроме риса басмати, другой рис хорошего качества с длинными зернами. И дальше по рецепту возьмите еще одну столовую ложку топленого или растительного масла. Из пряностей понадобится кумин. Его нужно половина чайной ложки. Не путать с камином. Кумина, да, семян кумина половина чайной ложки. Ну и нужно, конечно, семян горчицы 1,5 чайной ложки. Еще понадобятся листья карри. Если есть 5 листьев. А если нет, тем более. Понадобится корица. 1 палочка длиной 5 сантиметров. Ну и 1 зеленый стручок острого перца, который нужно будет порубить с плеча. И для того, чтобы сварить рис, понадобится, конечно, вода. 3,5 чашки или 825 миллилитров. Да. Еще понадобится соль 2 чайные ложки. Лучше, конечно, соль использовать каменную или морскую. Ну а кто хочет действительно получить яркий желтый свет, тому нужно будет добавить 1/2 чайной ложки куркумы. Ну и для того, чтобы рис был действительно лимонным, понадобится лимонный сок 1/2 чашки или 125 миллилитров лимонного сока. Еще понадобится к рису сливочное масло, которое мы добавим в конце, 2 столовые ложки. Вот для украшения этого замечательного блюда понадобится каждую порцию украсить ломтиком лимона и одним стеблем петрушки. Ну, то есть одну веточку петрушки нужно будет в тарелку положить и с краешку дольку лимона. Ну да, то есть понадобится один лимон и 6 веточек петрушки, стеблей. Да, совершенно верно. Вот такой рецепт. В этом рецепте есть обязательные продукты, такие как, соответственно, рис, масло, пряности кумин, горчица, корица, перец, ну и вода соответствующая. Есть произвольные, да? Да, наверное? Да, или лимонный сок. Ну, а остальные все произвольные. Это как в фигурном катании, да? Ну, да. Итак, мы уже подготовили рис. Нужно его было замочить по рецепту. Замочили. Перед этим, конечно, промыли. А перед этим еще нужно было его купить, купили. Забрать надо было, чтобы грязь посторонняя не попала в блюдо, предназначенное для Кришны. Итак, вот теперь переходим на следующую стадию. Мы откинем на дуршлаг замоченный рис. Сейчас, секундочку. Или в сито. И дадим стечь воде. Ну, а тем временем нагреем в кастрюле топленое или растительное масло на среднем огне. Кастрюлю выбирайте довольно большую, не меньше, чем 2-литровую. С толстым дном, желательно чугунную, можете использовать также кастрюли с тефлоновым покрытием. И бросаем вот на дно кастрюли масло. Вы можете воспользоваться и сливочным маслом, и топленым, и растительным. Не выбрасываем, я беру одну столовую ложку топленого масла. Нагреваю это масло. И положим туда пряности. Вот бросим семена кумина, горчицы, листья карри и корицу. И поскольку семена горчицы обладают таким прыгучим свойством, да, нужно будет, да, прикрыть крышкой. Грудью. Все это. Грудь не поможет, они такие шустрые, эти семена, что улетят в другой конец кухни и будешь только делать, что их подбирать. Итак, вот накроем крышечкой, и пусть это все немножечко разогреется. Да, надо разогреть для, так сказать, подогреть. Да. Ну и когда они перестанут трещать, естественно, снять крышку. Семена кумина должны немножко потемнеть, чуть-чуть совсем. И затем уже туда кладем, вот в эти пряности, нарезанный перец. Перец. Нарезанный стручок зеленого острого перца. Смотрите, не поешьтесь. Да. Вот как следует все размешиваем. Ну и затем буквально чуть-чуть вот его разогреем. И добавляем туда осушенный рис. Перекладываем сразу в кастрюлю подсушенный рис. Если у вас еще не стекла вода, то немножко подождите. Ну, а пока у нас рис жарится на медленном огне, я ставлю кипятить подсоленную воду. Вот рекомендуют дать этой воде покипеть 1 минуту. Если вы хотите, чтобы рис был желтого цвета, то можно именно вот в это время в воду добавить куркуму. Или вместе с водой, потом сразу в кастрюлю добавить куркуму. Да, прошу не путать с желтой краской. Хотя и то, и другое желтое. Да. И вот сейчас закипит наша вода, и мы вот эту кипяченую горячую воду перельем в кастрюлю. Закроем кастрюлю крышкой. И на маленьком огне будем варить примерно минут 15-20, пока рис не впитает в себя всю воду. Напоминаю пропорцию. К 2 чашкам риса нужно воды 825 миллилитров. К 2 чашкам примерно 3,5 чашки воды. Итак, вот у нас рис варится. А я сейчас напомню, какие способы варки риса мы знаем. Да. Большинство жителей Запада, они не знают, как правильно готовить рис. И они переливают воду больше, чем этого требуется, поэтому рис как бы тонет и не доходит до кондиции. Но он не тонет, а варится обычно дольше, чем нужно. Ну, я это не люблю. И в результате, да, он разваривается, становится просто невкусным. Если вы будете точно выполнять наши рекомендации, то научитесь готовить рассыпчатый и вкусный рис. Ведь правильно приготовленный отварной рис может стать действительно деликатесом. Его вы можете не только украсить лимоном, но и также зеленью, овощами, полить сверху смесью пряностей с маслом, это масала, и подавать просто как отдельное блюдо, ведь сам по себе он является идеальным таким кушанием, идеальным дополнением к изысканным и пряным блюдам. Итак, один из самых распространенных способов, вот в Индии особенно распространенный способ, это паровой рис. При таком способе приготовления рис впитывает в себя не только воду, но и все пряности, добавленные к нему. Ого! Вот то, что мы сейчас и делаем. Имеет такое свойство впитывать, да? Для этого рецепта вам понадобится кастрюля с плотно прилегающей крышкой, чтобы пар не выходил из нее. Если крышка закрывается неплотно, то рис не проварится. Да, это вот точно совершенно. Я помню, как-то я так варил и не проваривался, точно. Ну и для этого способа приготовления вам понадобятся две емкости, две кастрюли. В одной вы должны будете нагревать воду, соленую воду нагревать до кипения, а в другой кастрюле или очень глубокой сковороде нужно будет разогревать топленое или сливочное масло на среднем огне и поджаривать осушенный рис, периодически помешивая его, чтобы каждое зернышко риса пропиталось маслом. Вы можете одновременно для придания особого аромата положить пряности. И так вот, когда ваши зерна станут прозрачными, сыпьте рис в кипящую воду. Увеличьте огонь и дайте снова закипеть в воде. Или наоборот, если позволяет сковорода или кастрюля с рисом, вы можете кипящую воду, горячую, соленую, перелить к рису. Нергуна, вы забыли сказать, что перед тем, как закрыть крышкой, нужно разбить резким движением плеча, руки и так далее комки. Ну да, но не обязательно резким, да, но действительно это важно. Вот такой способ приготовления риса, паровой и очень популярный. То есть высший. Ну вот, а еще один способ, это просто отварной рис. Это очень быстрый, пожалуй, самый быстрый способ приготовления риса. Поэтому им лучше всего пользоваться в тех случаях, когда вы собираетесь смешивать рис с другими компонентами. Для этого рис, мытый или не мытый, варят в большем количестве воды, чем он может поглотить. Как-то не мытый. Или можно не мыть? Но если мы имеем чистый перебранный рис без каких-то там камешков и явно вот он такой светлый, то технология в данном случае, потому что здесь большое количество воды, позволяет его заранее не промывать сильно. Так вот, его варят в большом количестве воды и затем уже готовый откидывают на дуршлаг. Нужно довести до кипения. Вот такая есть пропорция. 10 чашек подсоленной воды в кастрюле с толстым дном. Положить туда рис и варить в течение 10 минут. Очень просто. 10 чашек воды в течение 10 минут. И чтобы определить готовность риса, нужно вынуть зернышко, раздавить его большим и указательным пальцем, и это должно... Вот это зернышко должно раздавиться полностью. То есть, если раздавится, значит, готов. Да. Понятно. Середина зернышка не должна быть твердой. Если середина твердая, то нужно еще проварить несколько минут. И снова, опять же, проверить готовность. Итак, в этом случае откидывают рис на дуршлаг, затем перекладывают в кастрюлю и сверху кладут просто несколько кусочков масла. Ну, а риса в этом случае, вот к этой пропорции, естественно, 2 чашки. 10 чашек воды, 2 чашки риса и 10 минут варится. Но, как говорится, Бог любит троицу, и вот есть третий способ приготовления риса, это запеченный рис. Что для этого нужно? И как это делается? Вначале рис варят до полуготовности, затем запекают в печи, ну или в духовке. Это самый долгий способ приготовления риса, но зато он требует меньше внимания и позволяет избежать разваривания риса. Да, этот способ имеет преимущества такие, что хозяйка в это время, пока ваш рис печется, может приготовить много других блюд и к этому рису, и дополнительно. Ну и для этого способа, конечно же, вначале разогревают духовку до 150 градусов. Да, затем доводят до кипения 10 чашек воды с солью. Добавляют туда рис, быстро доводят рис до кипения и варят на сильном огне примерно 5 минут, ну 4-6 минут. Затем откидывают рис на дуршлаг, дают стечь воде, перекладывают рис в посуду для запекания, форму какую-то. Это может быть какая-то глубокая латка или специальная форма для запекания, для выпечки тортов, допустим. И кладут сверху несколько кусочков масла. На рис кладут несколько кусочков масла. Некоторые повара при этом сбрызгивают этот рис молоком. Закрывают блюдо алюминиевой фольгой или заворачивают так, чтобы бумага ваша не пропускала пар. Потому что рис должен вариться в этом случае в собственном пару. Мы так сделали замечательное блюдо бирьяни, рис, запеченный с овощами, если ты помнишь. Конечно. Ставят в этом случае блюдо в духовку и запекают в течение 20 минут. Если рис готов, то зерна должны набухнуть, размягчиться и легко отделяться друг от друга. Очень удобный способ варки риса. Учтите, хозяйки. А вот наш рис сварился уже, мы делали его первым способом, популярным, также паровым. Итак, вот сейчас наступает следующий этап нашей готовки. Мы снимаем крышку. Нужно будет проверить готовность риса все-таки. Давайте между проверим. Между большим и указательным пальцем. Конечно же, между моим. Да. Твой не жалко, да? Ну вот. И заодно, Володя, вынь, пожалуйста, кусочки палочки корицы. Сейчас, вы смотрите, вот схлопнулся раз, ага. Да, готов. Да, готов. Как пионер, смотрите. Да. Так, палочки. Ну, палочки вынули что? И теперь нужно лимонным соком сбрызнуть рис. А, сейчас. И еще положить масло туда, кусочки масла. Так. И все это перемешать вилочкой аккуратно. Вилочкой. Сейчас. Вот лимонный сок перемешай, а масло оно само туда стечет. Положи сверху кусочки. И еще проварить без крышки нужно пару минут буквально. Пару минут еще. Да. Без крышки, да? Вот. А в это время очень хорошо как раз разрезать лимон на дольки, чтобы украсить порционные вот тарелочки с рисом. Сейчас. И разобрать петрушку. Зелень вот можно помыть. И разобрать. Володя, да. Мы с тобой хотели еще сделать салат. Хотели. Сейчас тоже можно это сделать. Быстро успеть. Давайте, попытаемся. Так, этого. Вот сейчас, Володя, ты должен посмотреть, найдется ли у нас полчашки йогурта или сметаны. А сейчас смотрите, я знаю, что есть у нас. Есть, да? Полчашки ну, йогурта есть. Итак, запишите, пожалуйста, рецепт салата, который мы сейчас будем делать. 5 красных помидоров средней величины. Нужно будет помидоры разрезать пополам. Перед этим, конечно, Володя, да. Их надо будет помыть. Хорошо. То есть пополам, не просто пополам, а на две половины поперек. Не вдоль, а поперек. Да, и приготовь сразу. То есть, подтверждено. Итак, вот нужно будет помыть листья зеленого салата. Разложить их на тарелку. Часть салата, часть листьев надо будет порубить и также покрошить уже на выложенные листья. Положить вот эти половинки помидоров на листья салата. И сейчас я возьму йогурт, ну, примерно около чашки, чуть поменьше, то есть 2/3 чашки йогурта, и перемешиваю с солью и пряностями. Вот на это количество йогурта примерно половина ложки соли, Вообще соль кладется, конечно, по вкусу, желательно каменная, ну или морская. Итак, половину чайной ложки кладу, 1/8 ложки гарам масалы, также такое же количество молотого черного перца, молотого кумина и буквально щепоточка асафетиды. И все это взбиваю венчиком, и или можете просто хорошо перемешать вилкой. И вот эту смесь залить на помидоры. Все это вылить на помидоры. И сверху вот этот салат полученный украсить зеленью петрушки. Для этого нужно будет ее мелко-мелко порубить. Вот у нас еще осталось немного петрушки. Чуть-чуть быстро, буквально пару веточек мелко порубить и украсить этот салат. Очень красивые такие кружочки помидоров. Вот у нас 10 таких половинок красных, очень красиво залито белым таким йогуртом. И сверху посыпем зеленью. И вот очень хорошо, хороший такой салат получится, а-ля венгерский. Итак, вот... А-ля-ля-ля венгерский. Да. И теперь у нас все готово, и, Володя, наверное, да, все можно будет предлагать Кришне. Рис наш готов. Готов. Он еще горячий. Кстати, рис лучше вкушать именно горячий, угу, потому что подогревать его не рекомендуется. Он выделяет, говорят, какие-то ядовитые вещества при разогревании. Если и будете разогревать рис, то, естественно, на водяной бане. Раз говоря, значит, не зря. Да, но пока вот у нас все свежее, такое горячее и свежеприготовленное, надо предлагать все Кришне. Берем колокольчик. Сначала же надо воду налить. Да-да-да-да. Наливаем воду в отдельную чашечку. Так. Выкладываем все на поднос. Вот сейчас все готово. Да. Еще необходимо добавить листик тулоси. А, листик тулоси, да. Да, тулоси, да. Или вашу преданность. Берем колокольчик и читаем по традиции маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вы можете выразить свою преданность какими-то словами искренности и любви к Богу. Дорогой мой Господь, пожалуйста, приди и прими это наше подношение. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ну вот, позвенели, предложили. Да, и сейчас должно пройти примерно минут 15-20, чтобы Господь Кришна спокойно вкусил наше подношение. И только после этого пища одухотворится, она примет необыкновенный заряд, духовный заряд. Который, в общем-то, и сделает эту пищу просадом, да, милостью, да, милостью Кришны. А но... сейчас, да, Ниргуна, вот сейчас же очень модно заряжать, ну, пищу ли, воду ли, всякой энергетикой там, да, вот. А здесь, да, духовный, представляете, и каждый раз. Да, конечно, духовная энергетика – это самая ценная энергетика. Конечно. Самая высшая. И самое главное, что каждый человек это может делать сам. Без, да, помощи экстрасенсов, да, там и всяких... И нужно для этого очень мало. Да. Всего лишь немного искренности и любви к Богу. И, конечно, старания. Но если вы будете делать вот вместе с нами на кухне Кришны, я думаю, что у вас будет прекрасно получаться. Потому что, применяя вот такие пряности, ну, я думаю, даже самое простое блюдо, даже самый обычный рис, он станет изысканным блюдом. Как мы уже говорили, сегодня мы делали лимонный рис. Вот предлагаем его Кришне, и вот салат, и, конечно, пряности здесь играют не последнюю роль. Еще бы! Пряности поистине жемчужины кулинарии, и поскольку это истинные драгоценности, ими надо уметь, конечно, пользоваться. Да. Ну, и об этом лишний раз стоит напомнить. Да, пока Кришна вкушает подношение, можно и попить. Достоинство спасибо.

Да, действительно, мы должны быть благодарны Шриле Прабхупаде за то, что он нам дал возможность познакомиться и с индийской кухней, и с рецептами вот древней ведической кулинарии, и вот узнать достоинства специй, истинных драгоценностей вот ведической кухни. Я вот так думаю, что если бы не Прабхупада, я бы лично, наверное, не знала, что есть такая наука аюрведа, такая ценнейшая наука, которая... Да, что бы мы вообще делали? Что такое аюрведа? Что такое специи? По сравнению с тем, что дал, какую философию нам дал Шрила Прабхупада. Так вот я это хотела сказать, да. Что вот величие Шрила Прабхупады, что он дал нам не только вот такие высокие задачи определил, высокие цели поставил, и высокое такое знание, он дал нам даже вот такие мелочи жизни, как вот искусство применения пряностей. Да, на самом деле он начал сам готовить первых учеников, и как применять пряности, все это он им рассказывал, и потом они уже, как говорится, пошли дальше, и все это распространили по всему миру. Поэтому вот я и говорю в этом величии Прабхупады, то, что он вот, как говорил, говорится, все взял, все и большое, объял, и высокое, да, и не объял, очень высокое, да, и все это вплел действительно в высокое служение Верховной Личности Бога, Кришне. Да, Джая Прабхупада. Джая Прабхупада. Ну, я думаю, теперь нам пора снова звонить колокольчик, да, и снимать. Уже это будет просад, милость Кришны. Да. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Снимаем тарелки, перекладываем все в нейтральную посуду, из которой можно уже будет вкушать нам, моем за Кришной посуду, раскладываем по тарелочкам и салат, и вот можно рис положить, он еще не остыл, достаточно теплый, и наступает красиво, самый как, а? Такой приятный момент. Приятный, самый вкусный момент. Это тоже служение. Естественно. Тоже служение вкушать просад. Конечно, такое приятное служение. И кто хочет, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Ничего не потеряйте. Ну как, Ниргуна? Вкусный рис. Вкусно. Лимоны. Угу. Лимоны, да? Кисленько, нет? Да. А про что я спрашиваю? Я сам попробую. Кислота не чувствуется, но зато аромат чувствуется. Ой. И красивый какой. Фантастик. Слушай. Отлично. Угу. Ой, обалденно. Такой красивый. Так, салатик. Он желтый нормально. Черный горошек получился. Такой лимонный рис. Очень красочное блюдо. Советую очень вкусно. Приготовить. И красочное, и красивое, и вкусное. Ну вот на этой вкусной ноте, Володя, мы будем прощаться с нашими радиослушателями. Пусть они тоже вкушают, а то мы только это сами вкушаем на напомним, людях. Напомним, что вели передачу, готовили сегодня лимонный рис и салат. Готовили Бхакта Володя. И Ниргуна Девидаси. До новых встреч в эфире. Всего хорошего. Хари Кришна. Что в печали навсегда из сердца вышло, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме.